Все вижу, если бы я чем могла помочь. Бестолочь, я бестолочь, только и знаю, что молюсь за вас, особливо за ловушку Анечку. Ни известия, ничего нет. Жива ли? Вася говорит, давно убил ее капитан.